Джеймс Джойс. «Улисс». Страница 251, кассета номер 10, вторая сторона. Итак, просвещенные судьи направились в чертоги закона, и там магистр Кортни, заседающий в своей палате, представил свое суждение, а судья, магистр Эндрюс, заседавший без присяжных в суде по наследственным делам, со вниманием рассмотрел и взвесил права первого истца на имущество, означенное подлежащим утверждению завещаний, и в окончательном завещательном распоряжении касательно недвижимого и движимого имущества умершего Джекоба Холлидея, виноторговца, покойного, против прав Ливингстона, несовершеннолетнего, душевнобольного и компаньона. И вот под торжественные своды суда на Грин-стрит вступил сэр Фредерик Сокольничий. И воссел он там около пятого часу, дабы вершить правосудие по законам брехонов в комиссии, поставленной для всего того округа и для прилежащих, и для графства города Дублин. И восседал вкупе с ним великий синедрион 12 колен Иаровых, по одному мужу от каждого из колен, от колена Патрикова и от колена Хьюгова, и от колена Оунова, и от колена Конного, и от колена Оскарова, и от колена Фергусова, и от колена Финнова, и от колена Дермотова, и от колена Кормакова, и от колена Кевинова, и от колена Куилтова, и от колена Оссианова. И всего было их 12 мужей, честных и праведных. И он заклинал их умершим на кресте, дабы они судили здраво и справедливо, и высказали справедливое суждение по делу их повелителя короля против подсудимого, и вынесли бы справедливый вердикт в соответствии со всеми показаниями, в чем да поможет им Бог, и целуйте книгу. И они встали на своих местах, сии 12 Иаровых, и поклялись именем предвечного, что будут править его правый суд. И тотчас блюстители закона привели из казематов замка того, кого ищейки правосудия изловили, следуя полученным сведениям. И был он скован по рукам и ногам, и они не отпускали его ни под залог, ни на поруки, но нашли нужным предать суду, ибо был он злодей». «Злодей! Милое дело получается, — говорит гражданин. — Приезжают к нам в Ирландию всякие, и клопов тут разводят. Тут Блум делает вид, как будто ничего не слыхал, и начинает говорить Джо, что насчет той мелочи он может не беспокоиться до первого, но вот если бы он замолвил словечко мистеру Кроуфорду, а Джо ему клянется всеми святыми, и на чем свет стоит, что он для него в лепешку готов разбиться. Потому что, видите ли, — объясняет Блум, — для рекламы необходим повтор, в этом-то весь секрет. «Можете на меня положиться», — Джо обещает. «Обманывают крестьян, гнет свой гражданин, наживаются на ирландских бедняках. Больше мы не желаем чужаков в нашем доме». «О, я уверен, все будет в порядке, Хайнс», — говорит Блум. «Просто уж этот ключи, понимаете? Считайте, что дело сделано, Джо ему». «Большая любезность с вашей стороны», — говорит Блум. «Чужаки, гражданин, свое. А виноваты мы сами, сами пустили их, сами сюда зазвали. Это прелюбодейка со своим полюбовником зазвали сюда англосаксов, чтобы грабили нас». «Условное постановление», — говорит Джиджи. Теперь Блум притворяется, будто со страшным интересом разглядывает неведомо что. Может, паутину в углу. Гражданин на него уставился с грозным видом, а пес у него в ногах поднял морду, глядит, пора ли уже бросаться и на кого. «Опозоренная жена», — заявляет гражданин, — «вот где причина всех наших бедствий». «А вот как раз и она», — говорит Олф, — «они стери все хихикали у стойки над полис газет во всей боевой раскраске. Дай-ка и нам глянуть», — говорю. А у них там, оказывается, одна из тех похабных американских картинок, которые Терри берет у Корни Келлихера. «Секрет, как увеличить ваши интимные органы. Шалости светской красавицы». Норман В. Таппер, богатый подрядчик из Чикаго, находит свою прелестную, но неверную жену в объятиях капитана Тейлора. Красавица в панталончиках предается шалостям, кавалер ее трогает за места, а Норман В. Таппер врывается со своим пугачом, как раз когда она только что поиграла с капитаном Тейлором в палочку и колечко. «Ах, Дженни, милочка», — говорит Джо, — «не простудись без юбочки». «Есть за что подержаться, Джо, я ему. Ты бы не прочь кус филея от этой телочки, а?» То да сё. А тем временем заходит Джон Уайс Нолан и за ним Ленхан, у которого физиономия вытянулась до шестой пуговицы. «Ну, — говорит гражданин, — изложите вести с театра событий. Чего там эти сапожники из муниципалитета решили на своем сборище насчет ирландского языка?» О'Нолан, в сияющую броню одетый, земным поклоном воздал должные почести великому и грозному и могучему владыке Эрина и поведал ему обо всем свершившемся, как достойные старейшины смиреннейшего из градов, второго во всем том царстве, встретили их под сводами Фолсова, и там, вознеся подобающие молитвы богам-небожителям, торжественно держали совет, дабы решить, надлежит ли им, будь окажется то возможным, возвеличить вновь среди смертных крылатую речь морями разъединенных кельтов. «Дело двигается, — говорит гражданин, — к матери этих сукиных саксов и с их кваканьем. Но тут Джиджи, давай строить просвещенного барина, и заправляет, где, мол, возможны разные точки зрения, и люди отворачиваются от фактов, и вспомните прием Нельсона, глядеть в трубу слепым глазом, и можно ли обвинять огульно целую нацию, а Блум ему вовсю подпевает про умеренность да похеренность, да ихние колонии, да ихнюю цивилизацию. Сифилизация, уж лучше сказать, — гремит гражданин, — к матери их, да разрази их всех в три слоя с покрышкой этих тупых ублюдков. Ни в музыке, ни в литературе, ни в живописи, нигде у них ни хрена, одни жалкие потуги. Все, что у них из цивилизации, это у нас украдено стадо гугнивых выродков. Семья европейских народов, — омолвый вякает. Они никакие не европейцы, — режет гражданин. Я был в Европе с Кевином Игином Парижским. Нигде в Европе никакого следа ни их, ни ихнего языка. Если только в уборной. А Джон Вайс говорит, сколь многие цветы ничей не узрит взор. А Ленхан, который слегка может по этой фене, презирайте англичан, коварный Альбион. По-французски. Сказал он и поднял своей большой, заскорузлой и мощной дланью кубок крепкого, темного, пенистого эля и, спустив боевой клич своего клана Ламб-Дерк-Абу, победа красной руке, осушил его за победу над врагом, над племенем могучих и отважных героев, что правят морями и восседают на алебастровых тронах безмолвные, словно бессмертные боги. «Чуть с тобой приключилось?» — я спрашиваю у Ленхана. «У тебя вид, как будто ты ждал 300, а получил 300». «Золотой кубок», — отвечает. «Кто же выиграл, мистер Ленхан?» — Терри спрашивает. «Реклама», — тот отвечает, — «выдача 20-1, чистейший аутсайдер, а все остались с носом. А бассова кобылка», — опять Терри. «Скоро доскачет», — говорит Ленхан. «Мы все накололись. Бойлан, по моему совету, поставил на корону 2 фунта за себя и за одну знакомую». «Я и сам полкроны поставил», — говорит Терри, — «на муската. Мне мистер Флинн подсказал, лорда Хауарда де Олдена». 20-1, — повторяет Ленхан. «Вот такая дерьмовая жизнь. Реклама, — повторяет, — запудрила всем мозги и хапнула все печенье. Корона, тебе имя, вероломство». Тут он подбирает жестянку от печенья, что Боб Дорен оставил, и смотрит, нет ли там чем поживиться на шаромышку. А паршивая дворняга за ним, глядит, повезет ему или нет, разинув свою поганую пасть. Стала бабушка искать, хочет кость собачке дать. «Шиш с маслом, детка», — тот ему. «Держи хвост морковкой», — Джо утешает. «Корона бы выиграла, если б не эта сучка». А Джо с гражданином все припираются насчет истории да законов. И Блум уж, конечно, тоже суется. «Некоторые люди, — говорит Блум, — в чужом глазу увидят соринку, а в собственном бревна не заметят». «Болтовня», — отвечает гражданин. «Не зря, говорят, слепому очков не подберешь. Куда делись наши 20 миллионов ирландцев, которых мы должны бы иметь сейчас вместо 4? Наши потерянные колена, а наши гончары, наши ткани лучшие во всем мире, а наши сукна, их еще в Риме продавали, во времена Ювенала, и наш лен, и камчатное полотно, что ткут в Антриме, и кружева из Лимерика, и наши дубленые кожи, и флинт-глаз из-под Бали-Боха, и гугенотский поплин, который у нас еще со времен Жаккара из Лиона, и наши тканые шелка, и фоксфордский твид, и кремовый гипюр из кармелитского монастыря в Нью-Россе. Ничего подобного во всем мире нет. Где греческие купцы? что проходили через Геркулесовы столбы, ныне Гибралтар, захваченные врагом рода человеческого, и плыли в Вексфорд, на торжище Кармен, торговать золотом и тиртским пурпуром. Почитайте-ка Тацита и Птолемея, или хотя бы Геральда Камбренского, вино пушнина, мрамор из Каннемары, серебро из Типерери, совершенно непревзойденное. А лошади наши славятся и по сей день, ирландская упряжная порода. А за право ловить рыбу в наших водах король испанский Филипп готов был платить нам пошлину. Кто вычислит, сколько нам должен паршивый Джон Буль за нашу загубленную торговлю, за наши разоренные хижины? А русла Барроу и Шаннона, они не желают их углублять, они нам оставляют миллионы акров болот, чтобы мы подыхали от чахотки. Скоро у нас тут будет безлесье, как в Португалии, вставляет Джон Уайс, или на каком-нибудь Гельголанде, где торчит одно деревце, если только не примутся за лесопосадки. Ель, лиственница, все деревья, что из семейства хвойных, на глазах исчезают. Я вот читал доклад лорда Кэстлтауна. Их надо срочно спасать, говорит гражданин. И ясень гигантский в Голуэе, и вяз святой Бригитты в Килдере 40 футов в обхвате, и крона на добрый акр. Спасать деревья Ирландии для будущих поколений ирландцев на дивных холмах Эйре. О, Европа смотрит на вас, говорит Ленахан. Сливки высшего общества всей Европы собрались в этот вечер, чтобы присутствовать на бракосочетании шевалье Жана Уайза де Нолана, великого верховного главного смотрителя ирландских национальных лесных угодий, и мисс Елли Хвойн из Сосновой долины, леди Эктом Лес Густ, миссис Дебри Лесов, миссис Флора Полей, мадмуазель Манон Лесок, миссис Хилда Гнилкуст, миссис Эдна Сенькрон, неразлучные подруги Норма Дров и Порция Лос, миссис Кара Березоу, известная писательница Джейн Осин, миссис Джулия Дубб, миссис Энн Бук, миссис Эллен Клен, миссис Сильвия Платтан, миссис Тебена Орехи, миссис Найди Шишки, миссис Сара Соснер, мисс Полли Пихти, мисс Китти Кедрик, миссис Монна Листик, сестры миссис Лилия и миссис Виола Стеблинс, миссис Лиана Ползинс, мисс Лаура Мирт, мисс Орхидея Гор, миссис Майра Макмак, миссис Гортензия Флокс, мадмуазель Омимоза Сан и миссис Глория Бревноу из Дубатолла украшали своим присутствием брачное торжество. Невеста, дочь достопочтенного эсквайра Макхвойна из Больших Желудей, являла собой верх изящества в очаровательном туалете зеленого мерсеризованного шелка на чехле сумеречно-серых тонов с широким изумрудно-зеленым поясом и тремя рядами оборок более темного оттенка, а также в довершение ансамбля бретельками и каштановыми выточками на бедрах. Подружки невесты, мисс Пиния и мисс Туя, также из семейства хвойнов, были в необычайно идущих им к лицу туалетах тех же тонов, с изящной розовой отделкой, мотивы которой прихотливо повторялись в нефритово-зеленых токах, украшенных огретками из бледно-коралловых перьев цапли. Сеньор Энрике Флор, восседавший за органом, явил свое прославленное искусство и в дополнение к музыке, предписанной венчальным каноном, завершил службу исполнением песни «Лесоруб, лесоруб, не руби ты этот дуб» в замечательной новой аранжировке. Когда молодые, получив папское благословение, покидали церковь святого Фиакра на Бару, их шутливо осыпали целым градом орехов, желудей, лавровых листьев, барашков вербы, ивовых прутьев, ягод астралиста, веточек омелы и можжевеловых побегов. Мистер и миссис Уайс Хвойн Нолан уединенно проведут свой медовый месяц в Черном лесу. «И мы смотрим на Европу», — говорит гражданин. «Когда еще эти дворняжки были щенками, мы уже торговали с Испанией, с французами и с голландцами. Испанские суда плавали в голове с грузом, от которого веселей, свинцом по винноцветному морю. И поплывут еще, — говорит Джо. «И с помощью Пречистой Девы Марии еще поплывут», — повторяет гражданин, трахая себя поляшки. «Наши опустевшие гавани опять оживут. Куинстаун, Кинсейл, Голуэй, Блэксот Бэй, Вентри, что в графстве Керри, Килибек с третьей по величине порт во всем мире, целые леса мачт, корабли рода Линча из Голуэя и Кавана О'Рейли, и дублинских О'Кеннеди, а с графом Десмондом заключал союз сам император Карл V. «Да, поплывут, — давит он, — люди еще увидят первый ирландский броненосец, бороздящим моря с нашим собственным флагом на флагштоке, а не с этой треклятой арфой Генриха Тюдора. Нет уж, а с древнейшим флагом провинции Десмонд и Томонт, три золотых короны на голубом поле, трое сыновей Милезия». И опрокидывает свою до дна. Мова, да неужели? Грозный, как жук навозный. Разводит белендрес исподливый. Рискнул бы он с этим дерьмовым трепом выйти перед народом в Шейна Голдене. Туда он и нос показать не смеет. Ему там Молли Магуайры давненько уже припасли свинцовый орешек за то, что он выгнал из дольщика, а добро себе загробастал. «Ну-ну», — говорит Джон Уайс, — «вы только послушайте. Чего будешь пить? Чего королевские гусары принимают для храбрости?» — Ленахан отвечает. «Половинку с прицепом, Терри», — заказывает Джон Уэйс. «Эй, Терри, никак заснул?» «Сью минуту, сэр», — отвечает Терри. «Полпорции виски и бутылочку эля даю, сэр». Прилип к этой вшивой газетке с Олфом, выискивает там чего позабористей, вместо того, чтобы обслуживать. Картинка матча, в котором дерутся головами, один другого старается трахнуть черепом, идет на него, пригнув голову, как бык на стенку. Еще картинка. Так сожгли черную скотину в Омахе, Джорджия. Орава героев в ковбойских шляпах да глаз палит в черномазово, повешенного на дереве, у того уже язык наружу, а внизу разложен костер. Ей-ей! Им бы еще утопить его в море, посадить на электрический стул и распять, чтобы уж были уверены в успехе. «А как же непобедимый флот?» — спрашивает Нед, гроза всех врагов. «Я вам про это кое-что расскажу», — говорит гражданин. «Это сущий ад на земле. Почитайте-ка в газетах про то, как избивают палками на учебных судах в Портсмуте. Какой-то тип пишет за подписью «Возмущенный». И давай нам рассказывать про телесные наказания, как выстраиваются команды и офицеры, и адмирал тут же в треуголке, и пастор со своей протестантской Библией, и словом «все», чтобы присутствовать при наказании». Приводят беднягу паренька, который вопит благим матом, растягивают на лафете орудия, привязывают отбивную и дюжину горячительного, говорит гражданин. Так это дело называл старый бандит сэр Джон Берресфорд. Ну, а теперешние Кромвели это прозвали морской обычай. Джон Уайс вставляет: обычай, чем достойнее, что достойнее уничтожить, чем сохранять. А тот дальше рассказывает, как там выходит судовой инструктор с длинной тростью, размахивается и пошел сдирать шкуру с бедного малого, пока тот не наорется, до хрипоты убивают. «Вот вам славный британский флот», — говорит гражданин, который властвует над землей. «Эти герои, что никогда не будут рабами, у них единственная наследственная палата на всем Божьем свете, а все земли в руках у дюжины надутых баронов да боровов, ни в чем не смыслящих, кроме псовой охоты. Вот она, их великая империя, которой они так бахвалятся. Империя рабов, замордованных и трудом, и кнутом, над которой никогда не восходит солнце», — вставляет Джо. «И вся трагедия в том, — продолжает гражданин, — что сами они в это верят. Несчастные Еху в это верят. Веруют в кнута отца, шкуродера и творца ада на земле, и в Джека Матроса, сына прохожего, его же зачала Мэри шлюха с несытого брюха, рожденного для королевского флота, страдавшего под отбивною и дюжиной горячительного, бичеванного, измордованного и завывавшего аки зверь, и восставшего с койки на третий день по предписаниям, и пришедшего в порт, и воссевшего на своей драной заднице, покуда не отдадут приказ, и не потрюхает он опять вкалывать ради куска хлеба. Но ведь разве ввязывается Блум дисциплина не везде одинаково? Я хочу сказать, разве у вас не было бы то же самое, если бы вы против силы выставили свою силу? Ну, что я вам говорил? Не пить мне этого портера, если он и до последнего издыхания не будет вам доказывать, что черное — это белое. «Мы выставим силу против силы», — говорит гражданин. «У нас есть Великая Ирландия за океаном. Их выгнали из родного дома и родной страны в черном 47-м году. Их глинобитные лачуги и придорожные хижины сравнялись с землей, а в Таймсе радостно возвещали трусливым саксам, что скоро в Ирландии останется не больше ирландцев, чем краснокожих в Америке. Паша турецкий, и тот прислал нам какие-то пиастры. Но саксы нарочно старались задушить голодом нацию, и хоть земля уродила вдосталь, британские гиены подчистую скупали все и продавали в Рио-де-Жанейро. Крестьян наших они гнали толпами». 20 тысяч из них простились с жизнью на борту плавучих гробов, но те, что достигли земли свободных, не позабыли земли рабства. Они еще вернутся и отомстят. Это вам не мокрые курицы, сыны Грануил, заступники Кэтлин Нихулихан. Совершенно справедливо, снова Блум за свое. Но я-то имел в виду... Да, мы уж давно этого ждем, гражданин, Нед вставляет. Еще с тех пор, как бедная старушка нам говорила, что французы у наших берегов, с тех пор, как они высаживались в Киллале. «Верно, — говорит Джон Вайс, — мы сражались за стюартов, а они предали нас, с головой выдали Вильямитам. А вспомните Лимерик и нарушение договора на камне. Наши лучшие люди проливали кровь за Францию и Испанию, дикие гуси. Одна битва при Фонтенуа чего стоит? А Сарсфилд? А О'Доннелл, герцог Тетуанский в Испании, а Улисс Браун из Камуса, фельдмаршал в войсках Марии Терезии. Но что мы хоть когда-нибудь получили за это? Французы, фыркает гражданин. Компашка учителей танцев. Как будто сами не знаете. Для Ирландии цена им всегда была грош ломаный. А нынче они из кожи лезут. Устраивают сердечное согласие с коварным Альбионом. Вроде обеда в Тайпее. Первые смутьяны Европы и всегда ими были. «Презирайте французов», — говорит Ленахан, прибирая к рукам кружечку пива. «А взять пруссаков и ганноверцев?» Джо поддакивает. «Мало ли, что ли у нас сидело этих бастардов-колбасников на троне. От курфюрста Георга до этого немчика и старой суки со вспученным брюхом, что околело недавно. И убей бог». Мы все там полегли со смеху, как он изобразил нам про эту старушку Вик в розовых очках, мол, что не вечер, она в своем королевском дворце глушит нектар и амброзию кувшинами. А как упьется до поросячьего визга, тут ее кучер загребает в охапку и плюхает, как мешок, в постель, а она его дергает за баки, да распевает допотопные песенки про Эрон на Рейне и «Приди туда, где выпивка дешевле». «Ну что ж», — говорит Джиджи, «зато теперь у нас Эдуард миротворец. Сказки для дураков, ему гражданин на это. У этого кобеля заботы не мир наводить, а трипер не подхватить. Эдуард Гвельф-Веттин. А что вы скажете, Джо-Ирица, про этих святош ирландских попов и епископов, которые разукрасили его покои в Мануте, с каковыми эмблемами его паганского, то бишь британского величества, да картинками всех лошадей, на которых его жокеи ездят? Как же, граф Дублинский. Туда б еще картинки всех баб, на которых он сам поездил, — предлагает малыш Олф. На этот Джиджи солидно. Их преосвященство были вынуждены отказаться от этой идеи за недостатком места. «Еще одну сделаешь, гражданин?» — Джо спрашивает. «О да, сэр», — тот ему. «Ну а ты, — этот Джо мне, — бесконечно признателен, — отвечаю, — и дай тебе Бог всяческого прибытку». «Все тоже повторить», — Джо заказывает. А Блум в своем черно-рыже-грязно-болотном котелке на макушке все мелет и мелет языком с Джоном Вайзом, входит в раж, глаза выкатил, что сливы. «Преследование, — говорит, — вся мировая история полна ими. Разжигают ненависть между нациями». «А вы знаете, что это такое нация?» — спрашивает Джон Вайз. «Да», — отвечает Блум. «И что же это тот ему снова?» «Нация?» Блум говорит. «Нация — это все люди, живущие в одном месте». «Ну, уморил», — смеется тут Нед. «Раз так, тогда нация — это я. Я уже целых 5 лет живу в одном месте». Тут, конечно, все Блума насмех, а он пробует выпутаться. «Или, возможно, живущие в разных местах». «Под это я подхожу», — говорит Джо. «А нельзя ли спросить, какова ваша нация, гражданин вежливенько?» «Ирландская», — отвечает Блум. «Здесь я родился, Ирландия». Гражданин на это ничего не сказал, но только выдал из пасти такой плевок, что, дай бог, добрую устрицу с Ред Бэнк отхаркнул аж в дальний угол. «Ну как, поехали, Джо», — говорит он и вынимает платок, чтобы утереться. «Поехали, гражданин», — тот ему. «Возьмите это в правую руку и повторяйте за мной следующие слова. Древняя и бесценная, покрытая хитроумной вышивкой, ирландская лицевая пелена, которую предание связывает с именами Соломона из Дромы и Мануса Томалтаха Ог Макдонаха, авторов книги «Балимот», была с величайшими предосторожностями извлечена на свет и вызвала благоговейное восхищение. Избегнем пространных описаний прославленной красоты ее четырех углов, из коих каждый верх совершенства. Скажем лишь, что на них можно было отчетливо различить четырех евангелистов, вверяющих четырем мастерам свои евангельские символы, скипетр мореного дуба, североамериканскую пуму. Заметим вскользь, что это не в пример более благородный царь зверей, нежели объект британской геральдики. Тельца из Керри и золотого орла с Карантухилла. Виды же, заполняющие сморкательное поле, изображали наши древние дуны, раты, кромлехи и гринаны, форты, крепости, дольмены, солнечные залы, а также обители просвещения и каменные пирамиды, слагаемые в память о бедствиях, и были столь же прекрасны, окраски их столь же тонки, как в те незапамятные времена в пору бармакидов, когда художники из Слайгу отпустили поводья своего творческого воображения. Глендалох, дивные озера Килларни, развалины клон Макноиса, аббатство Конг, Глен Ина и 12 сосен, око Ирландии, зеленые холмы Талла, Крок Патрик, пивоварня фирмы Артур Гиннес, сын и компания с ограниченной ответственностью, берега Лох-Несс, долины Овоки, башня Изольды, обелиск Мейпса, больница сэра Патрика Дуна, мыс Клир, долина Ахерлоу, замок Линча, Скотчхаус, ночлежка Ред Даун в Лонглингстауне, тюрьма в Толламоре, пороги Касл-Коннелл, Калли-Балк-Макшона-Килл, крест в Монастер-Бойсе, отель Джури, чистилище Святого Патрика, прыжок лосося, трапезная в Манутском колледже, Керлис-Хоул, три места рождения первого герцога Веллингтонского, скала Кэшел, болото Аллен, склады на Генри-стрит, Фингалова пещера. Волнующие изображения всех этих мест — поныне доступны взором. Со временем они стали еще прекраснее благодаря тем потокам, что скорбно изливались на них, а также обильным наслоением. «Раздай-ка нам кружки, я прошу, Джо. Какая тут чья?» «Вот это мое», — говорит Джо, как сказал черт мертвому полисмену. «Еще я принадлежу к племени», — заявляет Блум, «которое ненавидят и преследуют. Причем и поныне, вот в этот день, вот в эту минуту. Бог ты мой!» А окурок сигары ему совсем уж пальцы жжет. «Грабят, — говорит он, — оббирают, оскорбляют, преследуют, отнимают то, что наше по праву. Вот в эту самую минуту, — говорит он и поднимает кулак, — продают на рынке в Марокко, как рабов, как скот». «Вы что ли говорите про Новый Иерусалим, — гражданин спрашивает?» «Я говорю про несправедливость, — отвечает Блум. «Хорошо, — говорит Джон Вайс, — но тогда сопротивляйтесь, проявите силу, как подобает мужчинам». Уж это будет незабываемая картинка. Мишень для разрывной пули. Старая жирная морда перед дулами пушек. Вот швабру он бы собой украсил отлично. Только обреди его в фартук с завязочками. А потом вдруг в один миг у него душа в пятки, и он уже накручивает все другое. Наоборот. Жалкий слабак, тряпка. «Но все это бесполезно», — отвечает он. «Сила, ненависть, история, все эти штуки. Оскорбление и ненависть — это не жизнь для человека. Всякий знает, что истинная жизнь — это совершенно противоположное». «И что же?» — Олф его спрашивает. «Любовь», — отвечает Блум. «Я имею в виду противоположное ненависти. Мне надо сейчас идти», — это он Джону Уайзу. «Тут рядом заглянуть на минутку в суд, нет ли там Мартина. Если он придет, скажите ему, пожалуйста, что я скоро вернусь, я на одну минуту». Да кто тебя держит? И выскакивает, как жирная молния. Новый апостол язычников, бурчит гражданин. Всеобщая любовь. А что, говорит Джон Вайс, разве это не то же, что нам твердят? Возлюби ближнего своего. Кто этот гусь, гражданин ему? Да его девиз «Обирай ближнего своего». Любовь. Ромео и Джульетта, чистая копия. Любовь любит любить любовь. Медсестра любит нового аптекаря. Констебль бляха 14А любит Мэри Келли. Герти Макдауэлл любит парня с велосипедом. МБ любит красивого блондина. Ли Чи Хань любит Элавай Чапу Чо Джо. Слон Джамбо любит слониху Алису. Старичок мистер Вершойл со слуховым рожком любит старушку миссис Вершойл со вставным глазом. Человек в коричневом макинтоше любит женщину, которая уже умерла. Его величество король любит ее величество королеву. Миссис Норман Б. Таппер любит капитана Тейлора. Вы любите кого-то, а этот кто-то любит еще кого-то, потому что каждый любит кого-нибудь, а Бог любит всех. Ну ладно, Джо, говорю, бывай здоров и пой песни. А тебе еще больше сил, гражданин. Ура, рявкает Джо. Господь, Мария да Патрик будут с вами, говорит гражданин, и опрокидывает свою кружку, чтобы промочить пасть. Знаем мы эти басни, говорит он. Читает благие проповеди, а сам в карман к тебе лезет. Как там богомольный Кромвель и его железнобокие, что вырезали всех женщин и детей в Дрогеде. А на пушках у них вокруг дул было написано из Библии «Бог есть любовь». Библия. Не читали в сегодняшнем United Irishman фельетон про визит зулусского вождя в Англию? Нет, а что там, Джо спрашивает. Гражданин вытаскивает из своего личного архива номер газеты и принимается нам читать. Делегация крупнейших хлопковых магнатов Манчестера была вчера представлена его величеству Аваке Абикаутскому, дежурным главой протокола, лордом процедурам, из процедуры на пустом месте, дабы выразить его величеству горячую благодарность английских коммерсантов за привилегии, данные им в его владениях. Члены делегации присутствовали на завтраке, в заключение которого темнокожий властитель произнес яркую речь, вольно переводившуюся британским капелланом, преподобным Ананией Богомолом Барбоном. В ней он выразил благодарность массе процедуру и подчеркнул сердечность отношений, существующих между Абиакутой и Британской империей, заявив, что величайшей драгоценностью для него является иллюстрированная Библия, книга, в которой Слово Божие и секрет могущества Англии, благосклонно подаренная ему предводительницей белых, великою скво Викторией, с личной надписью августейшей дарительницы. На этом владыка Алаки, провозгласив тост «Черное и белое», осушил чашу дружбы, полную первосортного ирландского виски, из черепа своего прямого предшественника на троне династии Какачакачаков, носившего прозвище «Сорок Чирьев». Затем он осмотрел крупнейшую из фабрик хлопкополиса и поставил свой крест в книге посетителей, исполнив при этом древний и очаровательный абиакутский военный танец, во время которого он проглотил множество ножей и вилок, поощряемый радостными рукоплесканиями юных работниц. «Царственная вдовица, — говорит Нед, — выше всякого подозрения. Но интересно, не использовал ли он эту Библию так же, как я бы на его месте? Так же и даже еще лучше, — Ленхан уверяет. Ибо потом на той плодородной земле выросло пышное манговое дерево с широкими листьями». «А кто написал, Гриффит?» — спрашивает Джон Вайс. «Нет, — отвечает гражданин, — там не подписано Шангана. Стоит только инициал «П». «Что ж, отличный инициал, — говорит Джо. Так вот они и действуют, — говорит гражданин. Торговля следует за флагом». «Да, — замечает Джиджи, — если они ведут себя не лучше бельгийцев в Конго, хорошенькая там жизнь. Вы не читали этот доклад? Кто же его написал?» «Кейсмент», — подсказывает гражданин. «Он, кстати, ирландец». «Да-да, он самый», — продолжает Джиджи. «Насилуют женщин, девушек, молотят туземцев по животам, видно, чтобы выжать из них весь красный каучук, какой можно». «Знаю, куда он пошел», — вдруг говорит Ленахан и щелкает пальцами. «Кто?» — спрашиваю. «Блум», — отвечает он, — «это все липа насчет суда». А он ставил на рекламу и побежал сейчас загребать серебряники. «Чего этот белоглазый кафр?» — гражданин не верит. «Да он в жизни на лошадь не поставит, даже со злости». «Нет, он туда пошел», — твердит свое Линхан. «Я тут встретил Бентама Лайонса. Он как раз на эту лошадку хотел ставить, только из-за меня раздумал. И он сказал мне это. Блум ему подкинул намек. На что хочешь, бьюсь об заклад, он сейчас загребает 100 шиллингов на свои 5. Единственный во всем Дублине, кто сорвал куш. Поставил на темную лошадку». «Сам он, чертова темная лошадка», — ворчит Джо. «Пропусти-ка, Джо, — говорю. Где у нас тут вход на выход?» «Туда, — вон кивает Терри. Прощай, Ирландия, я еду в Горд. Значит, выхожу я на задворке отлить и, убей бог, 100 шиллингов на 5. Пока я там выпускал свой... Реклама-то взяла 20 к... Пока выпускал свой заряд, я себе говорю, я ж замечал ей-ей, что его 2 пинты от Джо и у Слетри 1. И вот так и тянет куда-то смыться 100 шиллингов, это же 5 фунтов. А когда они жили в темная лошадка, Секун рассказывал, как бывало сидят за картами, и они представляются, будто ребенок болен, но сила не меньше галлона напрудила. И это его веслозадая половина сообщает по внутреннему телефону, мол, ей лучше, или там ей, ох... Весь план к тому, чтобы он мог смыться в выгодную минуту с выигрышем, а еще, как пузырь-то не лопнул. Торгует без патента. «Ирландия, — говорит, — моя нация. Пер-пук-пук-пук. Нет уж, не переплюнешь этих чертовых, ага, последний остаток, иерусалимских, уф, рогачей». Одним словом, я возвращаюсь. А они все долдонят, и Джон Вайс рассказывает это, мол, Блум подал идею Шин Фейнерам, чтобы Гриффит в своей газете разоблачал всяческие махинации, подтасовки состава присяжных или там жульничество с налогами, и чтобы по всем странам посылали своих представителей продвигать торговлю ирландскими товарами, менять шило на мыло. Тут уж я скажу вам, густой мрачок, если эта косоглазая рожа еще нам примется устраивать наши дела. Уж дайте нам по-нашему сдохнуть. Боже, спаси Ирландию от этого жирного пройдохи и всех подобных ему. Мистер Блум и его шахермахеры. А до него еще его папаша занимался мошенничеством. Старый Мафусаил Блум, бизнесмен с большой дороги. Отравился фенильной кислотой, но только прежде всю страну завалил своим хламом, бриллиантами. На пень не пара. Суды по почте на удобных условиях. Любые суммы высылаются на основании расписки, расстояние не ограничивается, гарантии не требуются, не дать не взять собачка Ланти Макхейла, что каждому хвостиком виляет. «Это истинный факт», — говорит Джон Вайс. «И вот вам человек, который про это может все рассказать, Мартин Каннингем». И точно, подкатывает муниципальный кэп, а в нем Мартин, Джек Пауэр и еще один тип. Крофтер, то ли Крофтон, оранжист, получает пенсию от таможенного ведомства и при Блэкберне состоит, где ему платят за то, или, может, Кроуфорд, что он шляется по всей стране за казенный счет. Наши путники достигли постоялого двора и спешились на землю со своих скакунов. «Гей, слуги!» — вскричал один из прибывших, чья осанка тотчас изобличала предводителя. «Ленивые прохвосты, сюда!» И с этими словами он шумно принялся колотить рукоятку меча по открытой оконной решетке. На сей призыв немедля появился хозяин, на ходу подпоясывая свой плащ. «Добрый вам вечер, милостивые господа!» — проговорил он, угодливо кланяясь. «Живей пошевеливайся, бездельник!» — вскричал ему стучавший в окно. «Вели позаботиться о наших конях, а нам подай лучшего, что только найдется в твоей дыре, ибо, клянусь, добрый ужин не повредил бы нашим желудкам». «Увы, добрые господа», — отвечал ему на это хозяин, — «в моем нищем доме и в погребе, и в кладовке хоть шаром покати. Право, совсем не знаю, что и предложить вашим милостям». «Что ты там мелешь?» — вскричал при этих словах второй из прибывших человек с весьма приятными и живыми чертами лица. «Так-то ты принимаешь королевских гонцов, толстопузый мошенник». Лицо хозяина изменилось во мгновение ока. «Прошу вас, смилуйтесь, благородные рыцари», — смиренно взмолился он. «Коль скоро вы гонцы нашего короля, да оградит Бог его величество, у вас не будет нужды ни в чем. Клянусь друзьям короля, да благословит Бог его величество, мне придется поститься в моем доме. — Так живо принимайся за дело! — воскликнул прежде молчавший путник, в ком вся наружность выдавала любителя хорошо поесть. — Чего там у тебя найдется для нас? Вновь низко кланяясь, хозяин ему отвечал: — Не окажете ли честь, достойнейшие рыцари, моим паштетом из молодых голубей, бифштексом из оленины, седлу теленка, утке, зажаренной с румяным беконом, кабаньей голове с фисташками, чаще сладкого заварного крема, пудингу с рябиновым соком и кувшину старого рейнского? — Гром и молния! — вскричал вопрошавший. — Вот это по мне! Фисташки! — Ага! — рассмеялся путник с приятными чертами лица. — Нечего сказать, нищий дом и пустая кладовка. Он славный шутник, этот негодяй. Стало быть, входит Мартин и спрашивает, где Блум. — Где ему быть? — отвечает Ленахан. — Обирает вдов и сирот. — Правда это или нет? — спрашивает Джон Вайс. — То, что я рассказывал гражданину про Блума в его связи с Шин... и его связи с Шин Фейн. — Да, это правда, — говорит Мартин. — Или, по крайней мере, так про него наушничают. — А кто это, кто же наушничает? — спрашивает Олф. — Я, — отвечает Джо. — У меня шапка с наушниками. Но в конце концов, — рассуждает Джон Вайс, — почему еврей не может любить свою родину точно так же, как и всякий другой? Отчего бы нет, Джо, на это ему, если только он знает, где его родина. Он что, еврей, или же он язычник, или католик, или методист, или черт дери еще что-то, Нед спрашивает. Кто он такой вообще? Я вам не в обиду, Крофтон. Кто такой Джуниус, говорит Джо. Мы его не желаем, говорит Крофтер, оранжист или пресвитерианец. Он отпавший еврей, объясняет Мартин. Родом откуда-то из Венгрии. И это именно он придумал все планы насчет венгерской системы. У нас в муниципалитете про это знают. — А он не родственник дантиста Блума? — спрашивает Джек Пауэр. — Нет, просто однофамильцы, — Мартин ему. — Его настоящая фамилия Вираг. Фамилия отца его, который отравился. Он получил разрешение сменить фамилию, то есть не он, а еще отец. — Тоже мне новый мессия для Ирландии, — говорит гражданин. — Остров мудрецов и святых. «Что же, они все еще ждут своего искупителя», — говорит Мартин. «В этом смысле и мы, как они». «Верно», — продолжает Джиджи. «И про каждого новорожденного мужского пола они думают, что это, может, и есть мессия. Так что у них налагать каждый еврей себе место не находит, пока не узнает, кем стал, отцом или матерью. Ждет, что ему вот-вот малец», — добавляет Ленахан. «Мать честная», — вспоминает тут Нед, — «видели бы вы Блума перед тем, как у него сын родился, тот, что умер потом. Помню, я его встретил на Южном рынке, он там покупал детское питание, а дело-то еще было за полтора месяца до родов». «В чреве матери», — говорит Джиджи. «И это, по-вашему, мужчина?» — гражданин спрашивает. «Интересно, он хоть разок сумел вообще задвинуть?» — говорит Джо. «Ну, как-никак, двое детей народилось, Джек Пауэр, на это». «И кого ж он подозревает?» — спрашивает гражданин. «Ей-ей, в каждой шутке есть доля правды. Ни то, ни сё, сущий гермафродит, вот он кто. Секун говорит в этом своем отеле, он что ни месяц регулярно в постель, головные боли, как есть тебе баба с женским делом. Да знаете, что я скажу, если на то пошло? Одна бы польза была, если б ухватить вот такого недоноска за шкирку, да и шарахнуть в море к ядрене Фанни». Страница 263, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.